Торкель поставил машину на оплаченное парковочное место возле дома. Оно стоило почти столько же, сколько маленькая однокомнатная квартира в месяц, но у него не было сил, возвращаясь домой в самое разное время суток, ездить вокруг в поисках свободного места. Быстрый взгляд на часы показал, что уже почти полночь. Он выключил зажигание, откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Он очень любил свою работу. Что правда, то правда. И, наверное, ему повезло, что он проводит на ней столько времени. Но одно всегда вызывало у него неприязненные ощущения. Оповещение родственников. Покинув место обнаружения трупа, он сразу поехал домой к Вальгренам. Далгатан, район Васастан. Торкелю пришлось объехать пару раз вокруг кварталов, но места для парковки он нигде не нашел. Под конец он решил припарковаться во втором ряду со стороны парка. Парадное крыльцо Вальгренов находилось между дантистом и рестораном. Торкель достал бумажку с кодом, открыл дверь и пошел вверх по лестнице. Третий этаж. Глубоко вдохнув, он приставил палец к звонку. Буквально через несколько секунд дверь открыла женщина лет 35. «Линда Вальгрен», — предположил Торкель. Ему показалось, что он увидел, как надежда быстро перешла в разочарование, которое через мгновение сменилось тревожным беспокойством. Она надеялась, что это муж, что он забыл ключи, потерял телефон, его обокрали, он ей изменил. Надеялась услышать что угодно, способное объяснить, почему до него было не дозвониться, почему он не был на работе. Но увидеть, что теперь он снова дома, а вместо него перед ней стоял пожилой мужчина с серьезным выражением лица и полицейским удостоверением в руке и спрашивал, действительно ли она Линда Вальгрен. Она кивнула, и Торкель поинтересовался, можно ли ему войти. Он снова открыл глаза, посмотрел на темные окна своей квартиры и со вздохом вытащил ключ из зажигания. Выйдя из машины, он сообразил, что у него дома нет никакой еды. Совсем ничего. Даже чаю не заварить, если захочется. Он двинулся в сторону магазина 7-Eleven. Более часа он просидел в большой, светлой, современной четырехкомнатной квартире на Далагатан, но не извлек из визита почти ничего. «С ним что-нибудь случилось?» «Что произошло?» — спрашивала Линда, подводя его к угловому дивану в гостиной. Едва он уселся и собрался сообщить жуткую новость, как в комнату вошла маленькая девочка. «Кто это? Где папа?» Линда пыталась убедить девочку покинуть комнату и идти обратно в постель, но та отказывалась, начала плакать, уперлась намертво. Линда пошла, чтобы позвонить матери, которая, видимо, жила поблизости и появилась примерно через четверть часа. Бабушка сумела увести девочку, и Торкель наконец получил возможность объяснить, почему он так неловко чувствует себя на роскошном диване. Линда, естественно, знала, или, по крайней мере, предчувствовала это с тех пор, как открыла ему дверь. Но когда самое худшее подтвердилось, все равно не обошлось без шока, и потекли слезы. Тихие, сдержанные. Вероятно, чтобы дочка не услышала ее плач и не вернулась. «Как?» — спросила она между сдерживаемыми всхлипываниями. «Почему?» Торкель рассказал, что мог. Убит. Вероятно, какая-то связь с другими убийствами. Мотив — возможно, его работа. Что именно он будет говорить, собственно, не играло особой роли, это он знал по опыту. Она не сможет воспринять информацию. Ей, по большому счету, все будет казаться невероятным и непостижимым. Но единственное, что он еще мог сделать, это только выразить соболезнование и спросить, в силах ли она ответить на несколько вопросов. Она согласно кивнула, но это почти ничего не дало. Насколько она знала, муж не собирался в течение дня встречаться с каким-либо журналистом. У него была запланирована только встреча с шефом. Ежедневник у него в телефоне. Возможно, там есть что-то еще. «Возможно», — подумал Торкель, — «но телефон они не нашли». Она не заметила никакого автофургона, не слышала, чтобы муж подозревал какую-то угрозу. Торкель спросил, был ли класс активным пользователем социальных сетей, узнал о Твиттере и Фейсбуке. Все. Линда вновь вернулась к тому, как и почему. И Торкель опять ответил, как мог, а потом, извинившись, покинул квартиру и женщину, жизнь которой его визит изменил навсегда. Вот поэтому-то он и ненавидел оповещать родственников. На лестнице по пути к машине он позвонил Билли, который начал с Твиттера класса Вальгрена, и ему сразу повезло. Последний твит, время 20:35. Больше не буду давать народу то, чего ему хочется. 52 символа от уже мертвого мужчины. Дело пошло быстрыми темпами, думал Торкель, оплачивая покупки в магазине. Завтра ему опять придется информировать прессу. Розмари, вероятно, его тоже навестит. Вопросы. Что они делают, чтобы найти преступника? Не надо ли организовать некоторым лицам дополнительную личную охрану, и в таком случае каким? Как далеко они, собственно говоря, продвинулись в расследовании? Предоставить ей Торкель может только Кристиана Саурнуса. Имя, не человека. Они по-прежнему не имеют понятия, где тот находится. Они связались с его матерью в Каунасе. Она подтвердила, что он пробыл у нее примерно неделю, в конце мая, начале июня. Взволнована и расстроена тем, что он лишился места в КТИ. Куда он направился после того, как покинул ее 5 июня, она не знала. Билли пытался звонить Саурнусу и отследить его мобильный телефон, но безрезультатно. Автоответчик или вообще ничего. Отключен, испорчен или без покрытия, предположил Билли. По пути к парадному с пакетом в руке Торкель вновь взглянул на часы. «Позвонить Урсуле?» «Она едва ли спит?» «Наверное, только что приехала домой с места обнаружения трупа. В течение дня он периодически раздумывал над тем, что сказал Ванья об отсутствии чего-либо, кроме работы. К нему это относилось в самой высшей степени. Урсула никогда не станет его третьей женой, и они не будут счастливо доживать свои дни. Но они могут встречаться, наслаждаться обществом друг друга». Иметь кого-то хоть изредка лучше, чем не иметь вообще никого. В худшем случае она просто откажется, — подумал он, открывая дверь. Мысль о звонке Урсули придала ему энергию, он стал быстро подниматься по лестнице. В нескольких шагах от квартиры он остановился. На лестнице кто-то сидел. «Тебе повезло. Я как раз решила подождать еще только 10 минут», — сказала Лиса Лотте и с улыбкой встала. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Торкель, поднимаясь на разделявшие их ступени. Увиденное никак не вязалось с тем, где он это увидел. «Удивляю тебя», — ответила она и обняла его. «Ты удивлен?» «Да». «Хорошо». Она опустила руки и прошла последние ступени до его двери. Торкель не двигался с места. «Ты долго ждала?» «Наверное, несколько часов. У меня с собой книга». Торкель лишь кивнул, по-прежнему в легком шоке. «Ты собираешься меня впустить? Мне очень нужно воспользоваться туалетом», — указывая на дверь, проговорила Лиса Лотте. Он собирался. Он лежал и смотрел на нее. Казалось, он способен провести так остаток дня, остаток жизни. Лежать и смотреть на нее, когда она спит рядом с ним. Вечер, или вернее ночь, и первые предрассветные часы прошли великолепно. Обычно ему бывало довольно трудно отключиться от ведущегося расследования, но он поймал себя на том, что просто наслаждается, организуя из только что купленных продуктов скромный ужин с бутылкой вина и слушая рассказ, сидящей за кухонным столом Лисы Лотте, о том, как она здесь очутилась. Она никак не могла забыть вечер в Лильсихамне и не переставала о нем думать. Когда он ей не позвонил, она собиралась позвонить ему сама. Но у нее не было его телефона, а найти номер руководителя госкомиссии по расследованию убийств оказалось нелегко. Поэтому она поехала в отделение полиции и поговорила с Эвой Флорен, которая сообщила ей, что им пришлось поспешно уехать в Стокгольм, позвала работа. Это она могла понять. Она вернулась домой, но не переставала о нем думать. Несколько недель отпуска, никаких конкретных планов. Дочь в Европе. Чего ради ей оставаться в Лильсихамне? Раз в голове вообще крутятся такие мысли, наверное, это что-то означает. Она все больше убеждалась в том, что пожалеет, если не узнает, к чему это может привести. Это привело ее к нему в спальню. После всего этого, когда она лежала у него на руке, и он ощущал возле шеи ее теплое дыхание, он был так счастлив, что ему пришлось сдерживать слезы. Они заснули только после 2, но он все равно проснулся около 6 и остался лежать и просто смотреть на нее. Его размышления прервал звонок в дверь. Торкель вздрогнул. Еще нет половины 8, кто это может быть? Он посмотрел на Лисы Лотте, но та крепко спала. Раздался еще один звонок. Торкель поспешно натянул халат, вышел в прихожую и открыл дверь. «Ты это видел?» — спросила Урсула, заходя в квартиру и протягивая ему газету «Экспресса», развернутую, чтобы он смог прочесть броский заголовок. «Эксклюзивное интервью. Поэтому я их убиваю. Убийца-застекольщик раскрывает карты». Торкель вопросительно посмотрел на Урсулу, словно ему требовалась помощь, чтобы понять то, что он только что прочел. «Он с ним встречался. Твой дружок Вебер встречался с нашим убийцей». «Он мне не дружок», — почти машинально возразил Торкель и вернулся к газете. Быстро просмотрел статью. Не оставалось сомнений в том, что Вебер действительно встречался с преступником или, по крайней мере, с ним разговаривал. В статье описывалось все. Тест, 60 вопросов, результаты, отправленные из телефонов жертв, а также другое, что Вебер мог узнать только от убийцы или от кого-то, овладевшего полной информацией о расследовании. А ею обладала только его команда, следовательно, это немыслимо. «Что будем делать?» — поинтересовалась Урсула. «Переговорим с Вебером», — ответил Торкель тоном, давшим Урсуле понять, что этот разговор журналист забудет не скоро. «Дай мне 5 минут». Торкель ушел в ванную, Урсула осталась ждать в прихожей, села на маленький белый стул возле двери. Здесь она сидела в тот раз, когда впервые решила нарушить одно из их правил. «Дома никогда». Возможно, именно здесь и тогда у него зародилась мысль о чем-то большем, что они смогут нарушить следующее правило тоже. Никаких планов на будущее. Урсула задумалась, не напомнить ли ему о том разе. Показать, что она все помнит. Возможно, сказать, что она скучает по их общению, что после ранения она готова к переменам в своей жизни. Ситуация подходящая. Он слишком возмущен статьей, чтобы захотеть остаться дома и поговорить об этом или заняться сексом, но если он узнает, что она чувствует, они смогут в какой-то момент возобновить свои, если их можно так назвать, отношения. Она уже собралась встать и подойти поближе к закрытой двери, чтобы не пришлось кричать, но тут увидела их женские туфли, синие лодочки, каблук средней высоты. Слегка наморщив лоб, она взглянула на висящую на стене вешалку. Женская куртка. Бежевая. Пуговицы. Большие карманы. С клапанами. Она осталась сидеть на белом стуле и поймала себя на том, что надеется, что у него просто ночевала одна из дочерей. Хотя подсознательно отметила, что куртка и туфли едва ли принадлежат девочке-подростку. Ее мысли прервала открывшаяся дверь спальни, из которой вышла закутанная в одеяло Торкеля женщина. Босая, из-под одеяла торчат голые ноги, лицо с живыми голубыми глазами обрамляют длинные светлые волосы, взъерошенные явно после сна, узкая щель на шее открывает выступающие ключицы, точно из романтической комедии 80-х. Урсула узнала ее. Женщина из бара. В Ульрисе Хамне. Одноклассница. Даже Урсула могла увидеть, как она красива. «Здравствуйте». «Здравствуйте. Я Урсула. Работаю вместе с Торкелем». Никакого движения, чтобы встать или протянуть руку. «Лиса Лотте». «А, здрасте». «Здравствуйте». Короткое молчание прервал вышедший из ванной Торкель. Увидев Лисы Лотте в дверях, он расплылся в улыбке. Урсула не могла припомнить, чтобы видела у него когда-либо такую улыбку. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что он на мгновение выглядит счастливым. «Я тебя разбудил?» — спросил он, подходя к Лисе Лотте и нежно целуя ее в щеку. «Я не хотел». «Ничего страшного». «Это Урсула, мы вместе работаем», — проговорил Торкель, указывая на Урсулу, та встала со стула. «Да, она сказала», — вставила Лиса Лотте. «Я должен ехать, тут возникло одно дело», — продолжил Торкель и легонько подтолкнул Лиса Лотте рукой обратно в спальню. «Но ты можешь оставаться здесь сколько угодно, а если потом придумаешь, чем заняться, то увидимся вечером». «Я справлюсь сама, поезжай». «Буду готов через 2 минуты», — сказал Торкель Урсуле, по-прежнему стоявшей в прихожей. «Я подожду внизу», — ответила Урсула, прежде чем за ними закрылась дверь. Она не была уверена в том, что он ее услышал. Прошло не две, а 7 минут, прежде чем Торкель открыл дверь парадного и вышел на тротуар. Оглядевшись, он увидел Урсулу, которая стояла возле своей машины, припаркованной во втором ряду чуть дальше по улице. Он быстрым шагом направился к ней, вынимая мобильный телефон. 17 пропущенных сообщений. Экспрессен прочла не только Урсула. Торкель переключил телефон на режим со звуком, сунул его в карман и застегнул куртку. Солнце еще не пробралось между домами, и воздух казался холодным. «Мы можем поехать на твоей машине? Я думал оставить свою на случай, если она сегодня понадобится Лиселотте», — подойдя сказал Торкель. «Конечно». Урсула села на водительское место, а Торкель, оббежав машину спереди, запрыгнул рядом. «Как давно она здесь?» — поинтересовалась Урсула, как она надеялась, нейтрально-непринужденным тоном. «Приехала вчера вечером». «Вот оно что». Урсула завела машину, быстро взглянула в зеркало заднего вида и тронулась с места. «Как мы туда поедем?» «Поверни вон там направо и потом опять направо. Тогда ты выйдешь на мост Вестербурн». «Черт побери, в этих кварталах всюду одностороннее движение». «Направо и направо, можно». Урсула включила навигатор и свернула на небольшую улицу. «А сколько она пробудет здесь?» «Лиселотте?» «Да». «Не знаю, у нее отпуск, поэтому...» «Я не знаю». Торкель покосился на нее. Не зная он ее так хорошо, он готов был бы поклясться, что услышал в ее голосе нотки ревности. «Но ведь не может же она...» В квартире эта мысль даже не пришла ему в голову, но лучше спросить, прояснить ситуацию, чтобы между ними не осталось ничего невысказанного, что могло бы разрастаться и вредить. «Тебе это показалось неприятным?» «Что показалось неприятным?» — спросила Урсула, не отрывая взгляда от дороги. «Лиселотте, я имею в виду, что у нас с тобой было то, что было». Торкель повернулся к ней, она не ответила, только повернула направо и увеличила скорость. «Я думала, что ты ясно дала понять, что не хочешь продолжения или даже к этому возвращаться», — продолжил он. «Верно. Значит, все нормально? Между нами?» «Да». Прямой ответ. Не оставляющий особых возможностей для толкования, но не был ли он немного сдержанным? Короче, чем того требует это короткое слово? Может, ему просто померещилось? Урсула чаще всего отличается в разговоре прямотой. Обычно нет необходимости гадать, что она думает. «Точно?» — уточнил он, чтобы дать ей шанс рассказать о своих чувствах, если она действительно что-то почувствовала при появлении Лиселотте. «Совершенно точно». У него вновь возникло ощущение, что она думает не совсем то, что сказала, но дальше давить на нее нельзя. «Не хочет рассказывать, значит, не хочет». Или ему просто померещилось нечто большее. Он перемудрил. Возможно, она совершенно равнодушна к тому, что он встретил другую. Машина въехала на мост. С левой стороны стал виден небоскреб Дагганс-Нью-Хеттер. Они поехали дальше, молча. Торкель снова развернул газету и прочел статью Вебера более внимательно. Он общался с убийцей. Возможно, встречался, но не позвонил. Торкель хорошо знал, как функционируют СМИ и насколько им важно подавать номера в розницу и привлекать пользователей интернета, но думал, что Вебер все-таки принадлежит к старой школе, что у них имеются отношения, которые кое-что значат, и исходило из взаимного уважения к работе друг друга. Очевидно, дело обстоит иначе. Это глупо, но тут ничего не поделаешь. Торкель чувствовал себя преданным. Стены в небольшом стильном конференц-зале газеты «Экспрессен» были заполнены фрагментами разных исторических статей с самыми эксклюзивными новостями. Очевидно, предполагалось, что традиции и долгая история газеты должны производить впечатление. В данный момент они на посетителей совсем не действовали. Торкель с Урсулой сидели на двух дорогих стульях и через блестящий темный дубовый стол смотрели на Ленарда Чельмана и несколько бледного Акселя Вебера. Чрезвычайно возмущенный Торкель пытался игнорировать главного редактора, его взгляды и слова были полностью обращены к Вебору, человеку, на которого он привык полагаться. «Неужели ты на полном серьезе говоришь, что, получив письмо, даже не подумал связаться с нами?» — почти кричал он. У нас в Швеции существует положение о защите источника, и я не имею права рассказывать о наводках, которые мы получаем», — защищался Вебер, правда, с несколько пристыженным видом. «Это одна из основ свободы печати», — добавил главный редактор с легкой надменностью, которую Торкель ощущал в воздухе все это время. «Необходимость любой ценой отстаивать свободу печати заложена у «Экспрессен» в крови». Торкель лишь покачал головой. «Речь идет о серийном убийце», — вступила в дискуссию Урсула. «О серийном убийце, которому вы предоставили 6 страниц для высказываний», — со злостью сказала она. «В нашей газете возможность высказываться предоставляется разным голосам. Это часть нашей журналистской задачи». Вебер сидел молча и, казалось, надеялся, что главный редактор продолжит обороняться, и тот действительно продолжил. «Кроме того, мы посчитали, что в интересах общественности познакомиться с его мотивом и ходом мысли, мы считаем, что в интересах общественности, чтобы мы его поймали», — парировала Урсула. «Тогда я предлагаю вам делать свою работу и предоставить нам возможность заниматься нашей», — коротко ответил Чельман. «Это было бы проще, если бы люди пользовались здравым смыслом и сообщали нам, когда с ними связываются убийцы», — сказал Торкель, по-прежнему устремив грозный взгляд на Вебера. «Я не имею права». «Ерунда!» — Торкель сильно ударил ладонью по столу. «Если бы ты хотел, способ бы нашелся. Ты предпочел не сообщать». «Да и поступил правильно», — вмешался Чельман. «Это уникальное интервью, показывающее, как убийца мыслит, что им движет. Это не интервью, это некий чертов манифест», — возразил Торкель по-прежнему на взводе. «Называйте это как угодно, но мы считаем, что это очень интересно нашим читателям», — снова сказал главный редактор. Он совершенно очевидно твердо выбрал для себя линию защиты. Торкель на мгновение оторвал сердитый взгляд от Вебера. «Неужели вы на полном серьезе думаете, что я поверю, будто вы делаете это ради читателей? Вы делаете это, чтобы продавать газеты любой долбанной ценой. Хотя бы признайте это вместо того, чтобы нести массу ерунды». В комнате наступила тишина. Щеки главного редактора покраснели. На секунду Торкель подумал, что тот встанет и вышвырнет его. Урсула смотрела на него с каким-то удивленным восхищением. Торкель нечасто так повышал голос. Удар ладонью по столу. Случалось ли такое когда-нибудь раньше? Под конец Чельман поднялся и подошел к стоявшему у стены застекленному узкому шкафчику с золотыми статуэтками и кубками. На шкафчике стояла маленькая коричневая картонная коробка. «Иногда мы оказываемся по разные стороны. Но сейчас мы готовы помочь вам, чем можем», — проговорил он, казалось, решив искать мира, хотя спокойствие явно давалось ему с трудом. «Каким же образом вы собираетесь нам помогать?» — спросил Торкель, тоже немного спокойнее. «Продолжение конфронтации ни к чему хорошему бы не привело». Главный редактор не ответил, а снял коробку со шкафчика, развернулся и подвинул ее к Торкелю. «Вот так», — коротко сказал он. Крышки у коробки не было. Торкель увидел, что она содержит уплотненный конверт, несколько сложенных бумаг и мобильный телефон, дополненный лежащей рядом упаковкой. «Что это?» — с любопытством спросил он. «Все, что мы получили от Катона», — ответил Вебер. «Нам подумалось, что вам захочется это взять», — снова усаживаясь, сказал главный редактор. «Мы хотим помочь». Торкель промолчал и осторожно придвинул коробку поближе. Урсула встала, чтобы лучше видеть. «Интервью происходило по этому телефону?» — спросила она. «Именно», — ответил Вебер. «Он сначала слал СМС, все сообщения сохранены». Урсула взяла черную сумку, открыла ее и достала резиновые перчатки и пачку пакетов для улик. Надев перчатки, она подняла телефон и положила его в пакет. «Все пришло в этом конверте на почту. Вчера, во второй половине дня», — продолжил рассказывать Вебер. «Как вы видите, адресовано мне. Отправитель Катон. Он, казалось, искренне хотел помочь». «По почте или с посыльным?» — поинтересовался Торкель. «С посыльным. От какой фирмы?» «Этого я не знаю». «Я узнаю на ресепшене, известно ли им, и сообщу», — предложил Чельман. «Продолжай, что произошло потом», — требовательно обратился он к Веберу. «Я прочел письмо, но все время был в перчатках, так что, надеюсь, не испортил отпечатки пальцев, если там таковые имелись». Торкель сурово посмотрел на Вебера. «Довольно толково, с твоей стороны». «Я, по крайней мере, старался», — раздраженно ответил Вебер. Он поддерживал контакт через СМС, начал с того, что послал меня к королевской библиотеке, потом немного погонял меня по кругу, думаю, хотел проверить, что я один. «Что-нибудь еще?» — продолжил Торкель. Нейтрально, кратко и сурово он хотел дать понять Веберу, что события последних суток разрушили то, что они выстраивали годами. Прежде чем ответить, Вебер покосился на главного редактора. «Он мне кое-что показал», — произнес он под конец. Торкель среагировал на его тон, Урсула тоже. «Что он тебе показал?» — спросила она с нажимом в голосе. Вебер засомневался. У них возникло ощущение, что ему хочется сказать, но что-то мешает. Еще один взгляд в сторону главного редактора лишь подтвердил это ощущение. «Ух!» — Вебер громко вздохнул. «Вы все равно найдете это в телефоне». «Что мы найдем в телефоне?» — донеслось от Торкеля. Он привел меня к телу на Руслаксгатен. Это я позвонил и сообщил о нем. Торкель побледнел. Этого он никак не ожидал. «Как ты туда пробрался?» «Через окно». Но он его подготовил, заложил щель маленькой бумажкой. Она тоже лежит в коробке. Торкель наклонился вперед, теперь уже скорее усталый, чем злой. «Глупостям явно не будет конца. Тебе придется приехать к нам и написать подробный отчет обо всем. Сегодня. Это уже серьезно». «Я понимаю», — кивнув, сказал Вебер. Урсула упаковала содержимое коробки в пакеты для доказательств и положила их к себе в сумку. Телефон не дал никаких отпечатков пальцев, кроме отпечатков Вебера. Сим-карта или коробка тоже. Хотя там обнаружить следы казалось более вероятным, поскольку упаковку с телефоном преступник, очевидно, не вскрывал. Урсула пропустила письмо, тест и конверт через имевшийся на втором этаже новый цифровой микросканер, а потом изучила их более внимательно под микроскопом. Ничего. Умение преступника не оставлять за собой следов раздражало. От недостатка конкретных зацепок и сознания того, что убийца, похоже, поднимается в иерархии, Урсула начинала ощущать давление, хотя обычно стресс ей был совсем не свойственен. Он начал с блогеров и звезд реалити-шоу и дошел до одного из руководителей на телевидении. Кто будет следующим? Давление ощущала не только она. Розмари уже несколько раз наезжала на Торкеля и требовала результатов. Угрожать она ему не угрожала, но все в команде знали, что Розмари принадлежала к типу начальников, легко меняющих руководителей среднего звена, если те не предоставляют результатов. Но если им было не с чем работать, как они могли что-либо предоставить? Билли досталось значительно больше материала. С одной стороны, благодаря трафику СМС у него имелся номер телефона, которым убийца точно пользовался, а с другой — предоплаченная карта телефона, которым пользовался Вебер. С помощью уникального PUK-кода Билли мог локализовать продавший ее магазин. Он послал Ваню в магазинчик у выхода из метро на площадь Сергельсторг, хотя и не питал особых надежд на то, что кто-нибудь вспомнит человека, покупавшего обычную предоплаченную карту. Это ведь один из самых посещаемых магазинов Стокгольма. Билли предполагал, что убийца выбрал данную точку именно поэтому, но им приходилось проверять любые следы. Сам он сосредоточился на телетрафике между Вебером и преступником. Убийца отправил 10 сообщений и под конец один раз позвонил. Разговор продолжался 16 минут и 13 секунд. Вебер отправил в ответ 2 сообщения и сделал короткий звонок в службу 112. Все. Номер, которым пользовался убийца, принадлежал незарегистрированной сим-карте. Но это не помешало Билли почти сразу установить, к какому оператору она была привязана. Такого рода отслеживание ему уже неоднократно доводилось проделывать, и он точно знал, с кем в компании Телиа следует поговорить, чтобы получить нужный материал. Билли достал полученные от компании ComvQ распечатки трафика, входящих и исходящих сообщений телефона, присланного Вебру, вынул карту центральной части Стокгольма и положил ее рядом с материалами обоих операторов. Взял красный и зеленый фломастеры и начал отмечать, где находятся вышки с антеннами сотовой связи, к которым подключался телефон Вебера. Первое сообщение Вебер отправил прямо из редакции «Экспрессен». Телефон присоединился к антенне на крыше небоскреба «Даггинс-Ньюхеттер». Билли нарисовал на карте красный крестик, проверил распечатку от Телия. Вебер не сомневался в том, что убийца за ним наблюдал, следовал за ним, держался поблизости. Похоже, верно. Анонимный телефон с предоплаченной картой, ответивший на СМС Вебера, минуты позже был подключен к той же антенне. Билли поставил зеленый крестик рядом с красным и продолжил. В следующий раз Вебер воспользовался телефоном для связи с убийцей, находясь на Руслаксгаттен. Билли пометил соответствующую вышку красным фломастером. Ответ опять пришел в течение минуты. Кроме того, минуты позже пришло еще одно сообщение. Билли сверился с полученными от Телли распечатками трафика убийцы, хотя был почти уверен, что именно обнаружит. Все верно. Оба сообщения Веберу пришли с вышки с красным крестиком. Потом в трафике наступила пауза примерно в 20 минут, пока убийца не позвонил. Во время разговора оба телефона были присоединены к одной и той же вышке. Билли вернулся к телефону Вебера. Начал отмечать на карте, к каким вышкам тот присоединялся по пути через парк Хумле-Гордон. Хотя он в это время активности не проявлял, а только принимал сообщения, его прогулку можно было проследить. Центральная часть Стокгольма обладает преимуществом. Там существует много вышек, что приводит к тому, что телефоны меняют их чаще, и местонахождение устанавливается более точно. Билли надеялся, что преступник все время держался на столь же близком расстоянии. Оказалось, нет. Он понял это, начав сравнивать с распечатками отеля. Убийца, правда, держался поблизости, но лишь в исключительных случаях подсоединялся к той же вышке, что Вебер. Расставив зеленые крестики, Билли потянулся. От долгого стояния в наклонном положении спина немного затекла, но настроение было хорошим. Возможно, это прорыв. Билли немного опоздал, но, войдя в комнату, где ждали остальные, не попросил прощения. Этого никто и не ожидал. Они знали Билли и понимали, что без причины он бы их не собрал. Билли с довольным видом направился большими шагами к доске. В руке он держал несколько листов бумаги и крупных фотографий. «Что ты нашел?» — нетерпеливо спросил Торкель, прежде чем Билли успел дойти. «Автофургон?» — с гордостью ответил Билли и прикрепил к доске несколько больших фотографий. «Все сняты какой-то из камер наблюдения, на них виден фургон с рыжеватой полосой на боку, окруженный другими машинами. Снимки вчерашнего дня». «Откуда ты знаешь, что это он?» — спросил Торкель. Билли удовлетворенно кивнул, словно он не только ждал этого вопроса, но и надеялся его получить. Ощущение, что за ним наблюдают, Вебера не обмануло. «Убийца находился поблизости», — проговорил он, прикрепляя на доску карту с красными и зелеными крестиками и черточками. «Красный — это телефон Вебера, зеленый — наш убийца». Все собравшиеся с интересом наклонились вперед, хотя карта с размещенными на вид совершенно произвольно крестиками и черточками им абсолютно ничего не говорила. «И как нам это помогло?» — поинтересовался Торкель. «Крестами отмечены вышки, к которым они подключались, черточками — их пути». «Я по-прежнему не понимаю, как ты из этого извлек автофургон?» Глядя на карту с откровенным любопытством, признался Торкель. Билли улыбнулся ему, будто говоря, «Как приятно, что ты спросил!» Когда Вебер получил первое сообщение около Королевской библиотеки, оба телефона подсоединялись к вышке на крыше гостиницы «Скандик Энглис». Билли показал на карте красный и зеленый крестики на здании за пределами парка, но близко к библиотеке. Настолько близко, что человек легко мог держать вход под наблюдением. Затем, когда Вебер пошел через парк, все стало интереснее, продолжил Билли, показывая на зеленые кресты, соединенные чертой и образующие четырехугольник. Тут преступник начинает двигаться по квадрату вокруг парка, делает несколько оборотов, поскольку те же вышки принимают его сигнал по несколько раз. «Он ехал на машине», — сказала Ванья. «Наверняка», — кивнул Билли. «Вышки менялись слишком часто, чтобы это объяснялось как-то иначе». Все смотрели на карту. «Стуригаттен налево по Карловеген, опять поворот на Энгельбрексгаттен, Биргерярлсгаттен и снова на Стуригаттен». Район был всем знаком, и все понимали, что преступник неоднократно имел возможность видеть Вебера из машины, непрерывно двигаясь и оставаясь незамеченным. «Я знал, где он ехал и когда», — продолжил Билли. «Одна камера есть возле площади Сториплан и одна на Карловеген. Он приезжал в нужное время». Билли с довольным видом показал на снимке автофургона. Торкель вскочил от энтузиазма. Такое случалось нечасто. «Отличная работа. Ты получил какой-нибудь снимок водителя?» «На фотографии с Карловеген, но она слишком нерезкая, чтобы его можно было идентифицировать. Кепка, солнцезащитные очки и борода. Больше ничего. Но я получил вот это». Билли положил на стол снимок. Автофургон сзади увеличенный и поэтому здорово зернистый, прочесть довольно трудно, но разобрать цифры и буквы на регистрационном номере все-таки можно. номер не шведский». «Он из Германии», — заключил Себастьян. «Верно?» Билли кивнул ему. «Из Гамбурга. Куплен там у торговца машинами 3 месяца назад. Имя покупателя есть?» — спросил Ванья. «Угадай». «Свен Катон». «Точно. Оплатил наличными, поэтому никакой кредитки не отследишь. Ни тебе страховки, регистрации экспорта или запросы на первоначальный контроль в транспортном управлении», — продолжил Билли. «В Швеции не прошел ни осмотр, ни регистрацию». Все ненадолго замолчали. Хотя на самом деле они не знали больше, чем несколько минут назад. Им казалось, что они приблизились к человеку, которого ловят. Тишину нарушил Торкель. «Ты разослал регистрационный номер и описание фургона?» — спросил он, глядя на Билли. Билли отрицательно покачал головой. «Еще нет. Мне хотелось сперва обсудить это с тобой, но материал подготовлен, осталось только отправить», — ответил он. «Рассылай. Приоритет номер один. Все должно докладываться напрямую нам. Никаких промежуточных инстанций», — решительно сказал Торкель. «Окей. Сейчас только еще одно», — с нетерпением в голосе проговорил Билли. Он опять подошел к доске и карте. «Вебер покидает Руслаксгатен после разговора с убийцей, звонит в службу 112 уже по пути оттуда. Но второй мобильный остается в этом районе вплоть до нашего приезда». На сообщение сразу отреагировали Торкель и Ванья. «Что?» — воскликнули они почти хором. «Я проверил полицейский отчет. Первая машина прибыла в 19:56. Мы подъехали примерно в 20:10, верно?» «В это время он еще находился там», — сказал Билли и посмотрел на них. «Убийца все еще был там, когда мы приехали?» — резким тоном переспросил Ванья. «Да-с. В 25 минут он отключает телефон и исчезает. С тех пор телефон больше не появляется», — ответил Билли и снова посмотрел на них. «И у нас нет никакой возможности его отследить?» — спросила Урсула. «Если он опять им воспользуется, даже с другой сим-карты, я найду его с помощью номера IMEI», — сказал Билли, пожав плечами, словно говоря, что не считает такое особенно вероятным. «Что это такое?» — поинтересовался Себастьян. «Это способ проследить физический телефон, независимо от номера, который он в настоящий момент использует. Но он должен быть включен, а сейчас он намертво выключен». Себастьян стал задумчивым выражением лица. Сделал несколько шагов к доске и карте, со всеми красными черточками. Либо он обычно находится поблизости, когда приезжает полиция, либо он стал смелее и готов больше рисковать. «Что-то с ним произошло», — твердо заявил Ванья. «Раньше он никогда не выходил на контакт так, как сейчас с Вебером». Себастьян кивнул, радуясь тому, что может согласиться с ней. «Он хочет, чтобы его поняли. Хочет привлечь к своей деятельности внимание», — уверенно сказал Себастьян. «Публичность требует риска, вот тут-то мы и сможем его взять». «Так поступим», — произнес Торкель, вставая. «Пора завершать совещание и приступать к работе. Билли, ты объявляешь автофургон в розыск. Остальным надо снова изучить отчеты с Руслаксгатен и попытаться добыть все снимки, которые там делались. Если он находился неподалеку, возможно, он держался в непосредственной близости». Все встали, из комнаты они выходили молча и сосредоточенно. Преступник по-прежнему оставался неизвестен, но они начали потихоньку открывать для себя его метод, уяснять его побудительные мотивы. Он по-прежнему был скрыт, спрятан в тени, но казалось, будто они, по крайней мере, нащупывают его контуры. Хегентлинд опаздывал. Его вины тут, собственно говоря, нет, но коллегам на Бэквеген будет на это глубоко плевать. Он сильнее нажал на газ и свернул в сторону района Хагерстен. «Сколько же осталось? 5 минут? «Максимум 10». Он притормозил и стал ждать, пока прервется бурный поток встречных машин, чтобы повернуть налево, на Чиллебергсвеген. У перекрестка находилась бензоколонка с магазинчиком 7-Eleven. Хеннинг на секунду задумался, не заехать ли туда и купить кофе и что-нибудь из еды. Сидеть в машине предстояло долго, но под конец решил все-таки не заезжать, опаздывать еще больше ему не хотелось. Наконец ему удалось повернуть, и всего 30 метров он взял вправо и оказался на улице Бэквеген. Теперь оставалось только найти дом 43. Это не должно занять много времени. И действительно не заняло. 2 минутами позже он остановился возле довольно непримечательного, желтоватого 4-этажного дома, располагавшегося в ряду домов с правой стороны, и вышел из машины. Хеннинг огляделся и сразу увидел коллег, которые сидели в синем пассате, припаркованном возле низких кустов немного дальше по улице. Он приветственно поднял руку и направился к ним. При его приближении женщина на водительском месте, которую, как ему помнилось, звали Айя или Айра, или как-то в этом роде, опустила стекло. «Ты припозднился», — поприветствовала его она. «Я очень извиняюсь», — ответил Хеннинг, решив не пытаться объяснять или оправдывать свое опоздание. «Как тут дела?» — вместо этого спросил он. «Пока ничего. Парковочное место находится во дворе, так что ему придется проехать здесь между кустов». Она указала на промежуток в живой изгороди, через который уходила асфальтированная подъездная дорога. «Его квартира находится на третьем этаже». Хеннинг поднял взгляд на торец дома. Два солидных окна в центре фасада и одно на углу. Рулонные шторы и жалюзи на всех окнах опущены. «Все три его?» «Да». С этим она повернула ключ и тронулась с места, поднимая по пути стекло. Посмотрев вслед исчезающей машине, Хеннинг вернулся к собственной. Он решил поехать и развернуться, чтобы получить вид на парковку, окна и входную дверь. Нет необходимости пользоваться зеркалами. Проделав это, он уселся ждать. Коллег, по крайней мере, отправили сидеть вдвоем. Все-таки компания, есть с кем поговорить. Он вздохнул и опустился на сиденье пониже. Пожалел, что не купил кофе. Лишние 5 минут, чтобы они изменили. И тут навстречу ему показалась машина. Красная Volvo S60. Не было ли у человека, за которым их посадили наблюдать, красного Volvo? Хеннинг поднял с пассажирского сиденья тонкую папочку и открыл ее. Так и есть. S60 красного цвета, модель 2007 года с регистрационным номером JVL665. Когда Хеннинг опять поднял взгляд, красная машина уже свернула на подъездную дорогу перед ним и заехала за кусты. Табличку с номером он пропустил. Хеннинг забыл о кофе и одиноком дежурстве. Машина скрылась из виду, и он на мгновение задумался, не выйти ли ему. Может, стоит подобраться к ней поближе для точной идентификации. Только красная Volvo. Этого маловато. Но в худшем случае он себя разоблачит. Тогда подозреваемый, возможно, опять сбежит. Он остался сидеть. Увидел, как бородатый мужчина. Лет 45, с большим рюкзаком на спине, держащий в каждой руке по сумке, направился от парковки к входу, поставил одну сумку на землю, набрал код и скрылся внутри. Хеннинг наклонился вперед, не отрывая взгляда от окон на третьем этаже. Сколько времени нужно, чтобы туда подняться? Есть ли в доме лифт? У мужчины довольно много вещей. Его мысли прервали поднявшиеся на одном окне шторы. Окно открылось. Это была та самая квартира. Пора звонить в госкомиссию. Ванья поднялась по лестнице к двери, возле которой уже бывала. Позвонила. Оглянулась. Подкрепление близко, но вне поля зрения, на случай, если Саурнос посмотрит в глазок. Она позвонила снова. С другой стороны, не слышно никакого движения. Может, наблюдавший за домом полицейский ошибся? При краткой встрече он не показался ей человеком особенно большого ума. Или Саурнос опять исчез, а наблюдатель этого не заметил. Она уже собиралась все отменить, когда услышала за дверью приближающиеся шаги, и вскоре после этого замок открыли изнутри. «Кристиан Саурнос?» — спросил Ванья, когда в дверном проеме возник мужчина с большой косматой бородой. «Да», — подтвердил он, глядя на нее с некоторым недоумением. «Кроме вас в квартире никого нет?» «Что?» «С еще большим недоумением?» «Да», — Ванья молча шагнула в сторону, — и всего через несколько секунд Саурнос уже лежал поверженным на пол тремя основательно вооруженными мужчинами. Громкие вопли от удивления и боли, когда ему заломили руки за спину и снабдили наручниками. Ванья шагнула в квартиру, а мужчины из группы захвата подняли Саурноса на ноги. «Ванья Литнер, госкомиссия по расследованию убийств», — сказала она и предъявила удостоверение. «Мы хотим допросить вас в связи с убийствами Патриции Андрен, Мирослава Петковича, Сары Юхансен и Класса Вальгрена». «Что? Кого?» Повторять Ванья не стала. Кристиану Саурносу представится много случаев, чтобы услышать эти 4 имени. «У вас есть адвокат или юридическое доверенное лицо? Или вы хотите, чтобы мы организовали вам государственного защитника?» «Адвоката у меня нет», — сумел выговорить Саурнос, и по голосу было слышно, что он по-прежнему не понял, что происходит или зачем ему защитник. Ванья кивнула полицейским, которые повели Саурноса к ожидающей машине, чтобы отвезти его в управление полиции. Она прошла несколько шагов внутрь квартиры, вынимая телефон и набирая короткий номер. Невзирая на то, что одно из окон и балконная дверь были открыты, воздух казался спертым и пыльным, будто квартира долго пустовала. Дверь в туалет стояла приоткрытой, и оттуда шел не слишком приятный запах. Возможное объяснение тому, почему Саурносу понадобилось столько времени, чтобы дойти до двери. Ванье ответили. «Можешь подниматься сюда», — сказала она, развернулась и вышла, предоставив квартиру Урсуле и криминалистам.